Граница возможного 2. Глава 1. Кто виноват и что делать? Я плыл в полусне, ощущая, как невидимые волны утаскивают меня все дальше и дальше. Не было ничего, ни боли, ни эмоций. Рядом со мной плыло несколько душ. Они так же, как и я, плыли по течению. Их размеренное движение, плавность и спокойствие заражали, успокаивая. Невероятно приятное ощущение. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Единственное, что не давало мне до конца уйти в глубокий сон, так это ощущение того, что я что-то забыл, или кого-то. Эти ощущения продолжались некоторое время, пока мой разум застилала дрема. Когда долгожданный сон практически захватил надо мной контроль, я почувствовал, как сильные, но в то же время мягкие руки обхватили меня и начали тянуть обратно. Такие знакомые и теплые руки. А еще чей-то голос. Я его уже когда-то слышал. Руки тащили меня, медленно и осторожно. Через некоторое время все закончилось. Эти нежные и сильные руки протащили меня, с силой втолкнув во что-то. Я открыл глаза. Хаем, какой знакомый потолок. Это, точно, это же мой дом. Не успел я полностью осознать, где нахожусь, как на мое тело навалились всевозможные ощущения. Все было настолько резко, что мне захотелось вернуться назад. Слабость, раскалывающаяся от давления голова, ломота во всех костях, пульсирующая боль от ранений, перенапряженная энергетика, ощущения, которые невозможно было задавить волевым усилием. Отчего я в итоге застонал сквозь зубы и услышал сбоку звуки шелеста одежды. Повернув голову на шум, я увидел спящую в кресле, возле кровати Валерии. Девушка выглядела неважно. Кожа была нездорового сероватого цвета, а под глазами пролегли насыщенного цвета тени. Однозначно малышке пришлось потратить много сил на мое воскрешение. Немного поворочившись, дампир открыла глаза. Они вновь были, как будто подернуты пеленой, отчего казались тусклыми. Массаракш, только не снова. Максим бросилась с объятиями Валерии, как только заметила, что я пришел в себя. Ты, наконец, очнулся. Как же мы все переживали. Валерия, ты использовала Грааль, печально сказал я. Ты понимаешь, что твой разум вновь начинает разрушаться от таких нагрузок. А что мне оставалось делать? Ты умирал. Мне просто нужно было смотреть на это и все. Ты хотел нас бросить. Ты же обещал, что никогда меня не оставишь. Сквозь рыдание, говорила уткнувшаяся мне в грудь Валерия. Прости меня, сказал, обнимая покрепче любимую. У нее сейчас истерика, да и воздействие Грааля не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому, незачем спорить с девушкой, которая чуть не уничтожила свой разум ради меня. Лучше всего сейчас будет ее чем-то отвлечь. Поэтому, я продолжил с небольшой долей иронии. Видимо, твой прекрасный принц не так хорош, раз не может сдержать обещание. Вот поэтому мне и пришлось позаботиться, чтобы ты его не нарушил. Произнесла уже немного упокоившаяся девушка. Попутно она начала сплетать диагностические заклинания, проверяя мое здоровье. Кстати говоря, ты же не забыл, что еще должен мне одно желание. Кхех, такое забудешь. Помню, конечно. И что ты придумала? Спросил с подозрением. А то она может чего придумать. Фантазия у девушки очень хорошая. Пока ничего, отстраненно сказала Валерия, получая информацию от заклинания. Я еще думаю, просто решила напомнить тебе. Ясно. Как там с остальными? Все в порядке? И сколько меня не было в зоне доступа? Ой, точно. Все в порядке. Женю вылечила при тебе, потом немного еще помогла. Ивана Даниловича тоже ранили, но ничего серьезного. Еще Вику задели. Я ее уже привела в норму. У Куроки и Маки пара царапин была. Вот и все. Говоря, Валерия начала накладывать целительные заклинания. Так теперь тебе должно стать легче. А спал ты 2 дня, а ведь и вправду, стало легче. Спасибо, мое солнышко, сказал я, тепло улыбнувшись ей. Это получается, чтобы мне такие слова услышать, надо тебя с того света вытащить. Наигранно-ворчливо спросила довольная дампирка. Кхе-кхе, вот такой тебе бесчувственный чурбан достался, ничего не поделаешь. Ладно, шутки в сторону, надо бы встретиться с домашними. Может тебе лучше полежать еще немного? Обеспокоенно спросила малышка, слегка нависнув надо мной. Благодаря тебе я уже в порядке. От ходьбы точно не развалюсь, отмахнулся я. Ох, какие же вы мальчишки упрямые. Никогда не хотите слушать девушек. Хех, есть такое. Но вы же за это нас и любите, а точно не за это. Возмущенно вскинулась Валерия. Так, с шутками-прибаутками мы и пришли в зал, по пути собирая домашних. Увидев меня, у ребят и девчат поднялось настроение, хоть в доме и чувствовалась атмосфера траура. Все очень обрадовались, что я пришел в себя. Наобнимавшись несколько минут, мы стали расспрашивать друг друга и через некоторое время, собравшись все вместе, начав решать, что делать дальше. Для начала нам нужно совершить похороны Захара Александровича и после провести траву или пир, поминки, сразу же высказался Данилыч. Уже прошло два дня, да и нужно некоторое время для подготовки. Если поторопимся, то уже завтра проведем на восходе похороны. Надо так надо. Тогда давайте все силы бросим на это и уже после будем решать насущные проблемы. На том и порешили. Отца должны были похоронить по древним обычаям, ведь наш род есть, пошел с весьма древних времен. Как мне объяснил Данилыч, тело отца будет кремировано на восходе солнца. Связано это с тем, что по верованиям славян, свет солнца доставляет душу в мир мертвых. Также, важным элементом был ветер, что раздувает огонь. Поэтому, очень почитались боги солнца, дождь-бог и ветра, стрибок. После того, как ритуал будет закончен, все не сгоревшие кости будут собраны, а я сложу их в специальный глиняный погребальный горшочек и поставлю в наш семейный склеп, расположившийся недалеко от особняка, а прах будет развеян по ветру. К счастью, традиция дошла до нашего времени в урезанном виде. Раньше в могилу заодно клали забитых лошадей, собак, даже жен, если они переживали своего супруга и были согласны на такое. Это, кстати, было весьма уважаемо, в то время как остаться живой вдовой считалось большим позором. Еще в могилу клали оружие, конскую упряжь. В нашем случае мы положим любимый клинок отца и несколько артефактов, которыми он пользовался больше всего. Приготовить нужно было много чего, поэтому все были взмылены, носясь из одного края дома в другой. Таким образом, работа досталась всем. Поскольку после похорон будет пир, Нина безвылазно находилась на кухне, готовя различные блюда. Близнецы поехали в город за некоторыми предметами для церемонии. Данилыч руководил, а остальные были на подхвате. Так мы и провели целый день и ночь перед похоронами. Также мы со стариком пригласили немногочисленных знакомых отца. Вообще, уже несколько поколений Волховы религиозное обращение проводили по желанию. Изначально, естественно, род был языческим, но после крещения периодически были и православные. Дед служил славянскому пантеону. Отец и Максим вообще не относились ни к одной религии. Но некоторые традиции, как, например, языческое погребение, использовались до сих пор. И вот настало время кремации. Все гости, коих мы позвали, собрались вокруг костра, на который я положил отцовское тело. Подождав, пока оно сгорит, я очистил кости от пепла и золы, после чего сложил их в горшок. Сам отнес его в склеп, куда положил любимые вещи отца, фотографию, где он был с мамой, а также горшки с едой и питьем. После этого началась страва. Все гости, среди которых я мало кого знал, хвалили готовку Нины и вспоминали отца добрым словом. Вообще у древних славян, как я узнал, похороны были одной из вех в цикле жизни. Они считали, что дальше человека ждет жизнь в загробном мире, поэтому не надо сильно печалиться о его смерти. А сами похороны были нужны, чтобы избавиться от всего задерживающего душу в материальном мире. Кстати, по поводу гостей, большую их часть я не знал, но были и приятные исключения. Например, присутствовала Марья Марьевна. Еще был интересный дедок по имени Осмомысл. Выглядел он как настоящий фольклорный волф. Хотя почему выглядел, он им и был, работая на славянский пантеон. С полностью седыми волосами, заплетенными усами и бородой, суровым изрезанным морщинами лицом, пронзительными светлыми глазами и магическим посохом под 2 метра в высоту. Только одежда была современная. Сила у него была немерена, поскольку, даже, несмотря на сокрытие большей части ауры, рядом с ним было очень неуютно находиться от прорывающейся периодически мощи. Осмомысл помог провести погребение правильно, посетовав в конце, что молодежь уже не чтит заветы предков, и сократили весь обряд до едва приемлемого минимума. Возражать этому дедушке совершенно не было желания, поэтому я только и делал, что поддакивал да кивал. Вот, что, Максимка, я Захарке отговорил, поберегись, не иди на рожон. Высоко взлетел, за короткое время. Вот за ним и пришли. Да только он не послушал старика, и вот результат. Поэтому ты, Максим, крепко помни. Твоя задача сейчас – стать сильнее, не маяча у всяких завистников на глазах, и не пытаться покорить новые вершины, а сберечь то, что осталось. И если уж совсем все плохо будет, используй вот это, – сказал Волф, хрипловатым голосом, давая мне амулет. С этим ты сможешь попасть вправь, а там уж тебе опасаться нечего. Спасибо и за предостережение, и за амулет, уважительно сказал волхву. Ни за что, парень, не чужие люди. Я еще с твоим прадедом, Владимиром Побратимом, был. Столько с ним всякого разного совершили, и подвиги ратные, и любовные, хе-хе, рассмеялся на последнем, видимо вспомнив что-то интересное, но быстро его лицо стало печальным. Эх, жаль, любили его душегубы проклятые. Отомстил я с его сыном Александром, твоим дедом, да только убитого не вернуть уже. Эх, пойду я, Максимка, и береги себя, крепко береги. Очень бы не хотелось, чтобы рот ваш угас, а мне то, как не хочется. Спасибо вам, сказал Ласмомыслу и поклонился. С меня не убудет, а дедушке приятнее станет. Как-никак с добром подошел, да и не чувствуется от него злого умысла. Надо сказать, интересный человек. Вообще, мне даже любопытно стало, сколько ему лет. Пусть он и весь седой, но не производит впечатления старой развалины, и при этом знал еще моего прадеда. Это же примерно было лет 90 назад. Хотя, чему удивляться, это мир магии, тут и не такое возможно. Но меня сбил с мысли неприятный голос, прозвучавший со спины. Так-так, а это значит сам Максим Волхов, про которого говорят по всей Москве, восхваляя его магические таланты в области пространства и времени. Я повернулся к говорившему еще на середине речи. Это был мужчина лет 40, с блондинистыми волосами, синими глазами и правильными, аристократическими, чертами лица. Истинный ариец. Именно такое определение возникло у меня в голове. Хм, вы меня знаете, а я вас нет. Надо же, не думал, что в столице есть кто-то, кто меня не знает, высокомерно сказал этот тип. Что-то он мне уже не нравится. Меня зовут Александр Молотов, и твой отец был должен мне. А раз он умер, то бремя долга возлагается на тебя. Не припоминаю, чтобы отец об этом говорил, с подозрением сказал я. Мало ли, что он не говорил. В общем, если не хочешь проблем, можешь отдать половину бизнеса, и мы будем в расчете. Этого как раз хватит. Простите, но Захар Александрович не имел долгов. Я как его зам имею все данные для таких слов, сказал, присоединившийся к нам Александр Сергеевич. А ты вообще молчи, когда аристократы говорят «слуга». В общем, так, Максим, если не хочешь закончить как Захар, то лучше сделай, как я хочу. Слышал, у тебя еще и подружки есть. Кто знает, что с ними может случиться. Как бы ни повторилась ситуация с твоими матерью и отцом, сказал Молотов, подойдя ко мне вплотную, при этом издевательски ухмыляясь. От таких слов я впал в ярость, да так, что едва смог сдержать себя. Этот тип однозначно провоцировал меня, поэтому сейчас мне нельзя было вестись на это. Я сейчас не в том положении, да и, кажется, я вспомнил эту фамилию. Молотовы очень богатый клан, если я правильно помню. У них интересы почти во всех сферах жизни. Даже товарами для обычных людей не брезговали, что для магов не слишком характерно. Надо же, какой интересный разговор, послышался знакомый журчащий голос сбоку. Это была Марья Марьевна. При этом она была непривычно нахмурена. Александр, тебе не кажется, что в такое время, в таком месте незачем говорить столь неприятные вещи? Да еще и мальчику, пережившему такое, госпожа Царева, скривившись, сказал этот тип, повернувшись к женщине. Он уже взрослый, да еще и глава рода, так, что пусть привыкает, незачем ему прятаться за женскую юбку. Да и кажется мне, что вы влезаете не в свое дело. Ничего себе, он бессмертный, что ли? Это же тебе не просто красотка, каких поискать. Марья Марьевна живет уже неизвестно сколько, обладая огромной силой, являясь заодно членом круга в придачу. Плюс она женщина, которые могут быть очень мстительны, в отличие от более прямолинейных мужчин. Я уверен, у нее есть куча способов ответить, да так, что и не узнать потом, кто виноват. Вот как, вокруг слегка похолодало, и я почувствовал, как аура Марьи Марьевны начинает развертываться. Мне, до сих пор не отошедшему от нападения убийц, стало дурно. Кинув кое-как взгляд вокруг, заметил, как все гости стали внимательно смотреть на нас. Марья Марьевна же продолжила стальным голосом. «Я могу вмешиваться в любое дело, если посчитаю, что моя помощь необходима. И не тебе, Саша, мне дерзить. Я уже была сильна, когда твоего клана еще в планах не существовало. Так, что говорить таким тоном будешь своей жене, а не мне. Кхм, простите. Я просто имел в виду, что это дело между нами двумя. И я бы не хотел, чтобы нам мешали. Ты смотри, как он изменил риторику. Стоило женщине его слегка припугнуть, как сразу стал шелковым. В следующий раз, думай, кому и что можно говорить. Как бы то ни было, я хочу поговорить с Максимом. Наедине. Да-да, не буду вам мешать, сказал с недовольной рожей Молотов, разворачиваясь к выходу. Пожалуй, многие забыли, что я в бурной молодости была поляницей, а не кисейной барышней, и звали меня Усаньша, богатырша, сказала задумчиво женщина, глядя вслед Молотову. Это которая, согласно сказке, грозила сжечь целое царство за отца своих детей, с иронией спросил я. У меня была очень бурная молодость, ну и ну, она покраснела, совсем чуть-чуть, но это было очень заметно, для обычно спокойной женщины. И вообще забудь об этой сказке, хах, попробуй, тут не забудь, глядишь, меня еще сожжете. Женщина кинула на меня недовольный взгляд, на что я поднял руки в защитном жесте. Молчу, шутки в сторону, Максим, сказала уже серьезным тоном Марья Марьевна, создав заклинание приватности. Будь осторожен с этим Молотовым, именно он заказал твоего отца, да и всех вас тоже, и при этом он так нагло пришел сюда и чуть ли не открытым текстом начал угрожать, как то это, да. Потому, что Молотов сам по себе такой наглый человек, и у него есть все основания для такого поведения. Сильный и богатый клан, большая личная мощь и опасный союзник, находящийся в круге. Да и к тому же черную розу не мог нанять бедный или не располагающий особыми связями человек. Даже просто связаться с ними невероятно сложно, что уж говорить про наем. И вот, не иначе как чудом, мне удалось узнать, что у Молотова был один из этих убийц в поместье, за некоторое время до нападения на твой род, да и после тебя, они ни на кого не нападали, и у них есть определенный почерк, никогда они не скрывают своей причастности, оставляя свой фирменный знак. Многие думают, что это такая реклама, мы настолько хороши, что способны убить любого, вот только есть проблема, мою информацию сложно будет представить как доказательство в официальном разбирательстве, потому, что человек, рассказавший эти сведения, практически сразу пропал, как в воду канул. Возможно, что и в прямом смысле. Это точно Молотов виноват, конечно, я могу ошибаться, но знаю точно, что он нацелился на ваш бизнес, который уже начинает приносить неплохие деньги. А если подключить влияние и связи самого Молотова, то и вовсе можно многократно увеличить капитал. Вот только, по странному стечению обстоятельств, очень часто получается, что предприятие, на которые он нацелился, настигают различные проблемы, поджоги, банкротство, убийство и прочая грязь, а потом, самым первым снимает сливки именно он, и всегда он совершенно чист перед законом. Ваш бизнес очень лакомый кусок, который через пару лет станет намного прибыльнее, и вдруг совершается удачное покушение на твоего отца, а он тут как тут, на похоронах. Странное совпадение, не правда ли? Действительно, задумчиво сказал я. Плюс, так уж вышло, что у вашего рода было серьезное влияние в прошлом, а у большого влияния есть обратная сторона, много врагов, и есть, так сказать, группа разумных, которые не хотят возвышения теперь уже твоего рода, Максим. Из-за вашей связи со славянскими богами вас полностью вырезать недальновидно, да и просто опасно. Пантеон может начать искать виновных, но и просто так они вмешиваться не будут, либо при полном уничтожении, либо в ответ на просьбу. Если бы они вмешались сами, это можно было бы считать оскорблением гордости твоего рода и всех его членов, как будто бы вы ни на что сами не способны. Конечно, для человека это кажется странным, но боги не люди и имеют свое мировоззрение, зачастую не сильно понятное простым смертным. Да и они видят больше, может именно это и приведет к величию Волховых вновь, мне от этого не легче. А вообще, отец что-то такое говорил про некое покровительство богов, сказал, параллельно вспоминая слова отца. Естественно, ты можешь мне не верить, поскольку, кто знает, какие я цели преследую, но, простите, что перебиваю, но у меня пока сложилось впечатление о вас как о человеке, который считает все это вознёй детей в песочнице. Поэтому я не думаю, что вы хотите меня как-то обмануть, но мне кажется, что и интерес у вас какой-то есть. Хаем, доброжелательно улыбнулась Марья Марьевна, действительно, мой интерес в желании прекратить то, что делает Молотов, и тот, кто за ним стоит, и кто же это, упомянутый союзник из круга, да, ему помогает Николай Чернов, он попал в круг в возрасте 19 лет, в самом молодом возрасте за всю историю организации. Сейчас ему 35. Он один из гениев среди чистокровных людей. Жаль, только что он использует свои возможности для злых дел, печальным голосом закончила женщина. «Ну и ну, вы меня обрадовали», — кисло ответил Марье Марьевне. «Зашибись, в 19 он уже был очень силен, а сейчас ему еще больше. Все не слава богу, обязательно нужно превозмогать». «А про какие злые дела вы говорите? Наркотики, убийства, шантаж, захват и продажи рабов. Продолжать можно еще долго. Короче, полный список. И, что он это все просто так делает? Или это привилегия круга?» Подозрительно спросил я. «Нет», — осуждающе посмотрела на меня Марья Марьевна. Даже стыдно стало. После чего подавленно продолжила. «Просто этот, слишком осторожен. Прямых доказательств нет, а косвенных недостаточно. У него множество союзников, которых он подкупил эксклюзивными услугами, деньгами, наркотиками и экзотическими рабами. Это помимо статуса одного из круга и личной силы. Нужны неопровержимые доказательства, но их нет из-за чрезвычайной осторожности. Узнаешь почерк, как у этого Молотова?» Задумчиво спросил я. «Да, к тому же члены круга не могут идти друг против друга напрямую. Да и только несколько проверенных разумных знают о его делах. Мы пробовали найти хоть что-то, но все сведения были слишком зыбкими, а свидетели небезосновательно боялись за себя и близких, либо быстро пропадали и умирали, поскольку не всегда получалось использовать ресурсы круга для их защиты. Поэтому он легко отобьется от любых обвинений, без железобетонных доказательств с минимальными потерями, да еще перевернет обвинение на нас, ведь мы копаем под одного из своих, а это недопустимо. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Ладно, спасибо, что пояснили ситуацию. Будем думать, что и как делать теперь. Ни за что, Максим, — мягко улыбнулась женщина. Скорее я тебе только настроение испортила. Я считаю, что лучше уж знать правду, а не прятать голову в песок. Кстати, в ближайшее время можешь не бояться нападения убийц. Сейчас к тебе приковано множество взглядов, по разным причинам, начиная от тех, кто хочет поймать за руку Молотова и его патрона, и заканчивая желающими урвать себе что-нибудь весомое. Поэтому будут обвинения в долгах, переманивание ключевых сотрудников и прочие подобные вещи. Самый максимум — рейдерский захват. За это время тебе нужно удержаться на плаву и заручиться поддержкой влиятельных разумных, либо стать намного сильнее. «Ну и ну, что же, будем думать», — устало сказал женщине. «Это никогда не лишнее, Максим. Я тебя предупредила и теперь вынуждена откланяться. До свидания. Надеюсь, до скорого. До свидания, Марья Марьевна». После этого разговора я пообщался еще с несколькими гостями, подтвердив некоторые прошлые договоренности отца. Сейчас нам нужны все связи, чтобы остаться на плаву. В итоге пир продлился еще несколько часов, после чего все мы разошлись отдыхать. Как-никак большую часть суток бегали как носки пидаренные, да еще и не полностью отошедшие от боя. Заново собрались мы только на следующее утро, как обычно, в зале особняка. Там я и рассказал информацию Марьи Марьевны. «Такие дела. Если кто-то из вас хочет расторгнуть клятву, дабы не попасть под весьма вероятные проблемы, то я готов ее снять. Только дадите клятву, а не разглашение, и все. Максим Захарович, выскажусь первым. Я служу роду Волховых уже достаточно давно, видел и пережил много весьма неприятных вещей, так что этим меня не испугать. Да и не могу я подвести моего друга и вашего деда, просто так оставив род Волховых в самый нужный момент», — спокойно высказался Иван Данилович. «Иван Данилович, спасибо, это много для меня значит», — сказал полным признательности голосом. «Пусть этот старик и любит потроллить меня, но он никогда не подводил род. Выскажусь за себя и за Женьку», — сказал непривычно серьезный Петр. «Захар Александрович помог нам в очень плохой период нашей жизни, хотя не был обязан, поэтому мы, как и Данилыч, сами решили присягнуть роду Волховых на верность, так что можете на нас положиться. Точняк», — поддержал брата Женя. «Спасибо, ребята, хоть вы и раздолбай, но на вас можно положиться», — сказал, улыбаясь. «Хей», — на два голоса воскликнули близнецы. «Максим Захарович, я тоже не планирую в ближайшее время прощаться с вами», — спокойно сказала Вика. «Меня все устраивает, зла я ни от вас, ни от Захара Александровича не видела, поэтому и нет смысла менять хорошие условия на кота в мешке. Да и я уверена, что вы найдете выход из положения». «Я рад, Вика», — улыбнувшись горничной, сказал я. «А моя семья служит вашему роду уже несколько поколений, «Поэтому я тоже никуда не уйду», — воскликнула Нина с серьезной моськой, тряся кулачками от избытка эмоций. «Мне все нравится, поэтому вы от меня так просто не отделаетесь. Я этого не забуду, Ниночка. Ловлю на слове. Александр Сергеевич, я не собираюсь отказываться от клятвы, Максим Захарович. Вы спасли самое ценное для меня, моего ребенка. После такого, я сам себя не буду уважать. Именно этому я учу сына. Платить добром на добро и держать свое слово. И я поклялся служить вашему роду до своей смерти. Единственно, у меня есть просьба. Можно будет поселить сына здесь, чтобы его не украли для шантажа или не попробовали убить. Александр Сергеевич, я ценю вас как профессионала своего дела и просто как человека. И очень рад вашему выбору. И, конечно, заселяйтесь в особняк с сыном, так даже лучше, ответил мужчине. Я пока еще не стал одной из сильнейших, как ты обещал, поэтому никуда не уйду. Не оставишь же тебя. Но это только из-за получения силы. Не подумай ничего лишнего, сказала покрасневшая Маки. Аво, как скажешь, Цундере. Я очень рад, что ты останешься. Акс, что ты скажешь? Да уж неприятная ситуация, конечно, но я коней на переправе не меняю. Да и поработав на твой род, я понял, что у тебя большие перспективы. Ты мне очень помог и не раз. Я чувствую, что смогу воплотить свои амбиции и стать великим алхимиком рядом с тобой. А уж я со своей стороны сделаю все возможное для твоего возвышения. И уверен, что ты не забудешь меня, когда будешь стоять на вершине. Не сомневайся, я не планирую останавливаться на достигнутом. Что же, спасибо вам всем. Это много значит для меня сейчас. Со своей стороны я могу обещать сделать все возможное для процветания рода Волховых и соответственно вас, как тех, кто является частью этого рода и не бросил меня в столь тяжелый момент. Я встал и поклонился всем присутствующим. Я никогда не забуду об этом. Девчата, вы, даже и не думая избавиться от нас с Валерией под таким предлогом, не дала мне договорить Кура, схватил за левую руку. Я уже выбрала себе самца и больше мне никто не нужен. Правильно я говорю, Валерий? Да, не для того я вытаскивала твою душу с того света, чтобы испугаться какого-то негодяя и убежать, поджав хвост, сказала Валерия, схватив уже правую руку. Девчата, вы, всех слов не хватит, чтобы выразить, как вы мне дороги. Я обнял девочек и по очереди поцеловал, после чего продолжил. Теперь давайте решим, кто виноват и что делать. Может быть, если бы я приняла Илвалсиндан, начало непривычно грустная Маки. Нет, я ее перебил. Ты бы не успела освоиться со своими новыми возможностями, и в бою все могло быть даже хуже. Но для тебя, и вообще все, выкиньте эту дурь из головы. Никто из вас не виноват в смерти отца. Виноваты Молотов и Чернов, еще и Черные Розы. Больше никто. Вы, кажется, говорили, что убийцы отправили к нам молодняк, спросил задумчивый Данилыч. Да так мне сказал самый сильный среди них. Мне сразу показались они какими-то слабыми для одной из тройки лучших убийц на нашем континенте. Это, по крайней мере, объясняло, почему так. Да, похоже на правду. Иначе, они бы убили нас всех. Я слышал пару раз о случаях, когда они так отсеивали слабых, заметил Данилыч, почесывая подбородок. Ладно, сейчас это не важно. Надо решить, что будем делать дальше, сказал, глядя на помрачневших людей. У вас есть мысли на этот счет? Спросила Вика. Пожалуй, есть. Бежать куда-то не вариант. Никто нас на чужбине не ждет, и поделиться частью своего не готов, а начинать все сначала. В общем, это вариант, только на самый крайний случай. Поэтому, в первую очередь я пойду к Марье Марьевне и попробую стребовать у нее долг и выполнение услуги за уничтожение культистов. Она женщина опытная и мудрая, думаю, подскажет чего. Дальше основному боевому отряду, то есть мне, Маки, Кура и Валерии нужно стать сильнее. Говоря это, я стал чувствовать какие-то странные магические колебания со стороны Валерии. Повернув к ней голову, я заметил, как ее глаза стали совершенно пустые, без единого проблеска разума. Дампир беззвучно стала шевелить губами, а я почувствовал, как деформируется пространство в середине комнаты и открывается проход куда-то. Я непроизвольно нахмурился, пытаясь понять, что происходит, ведь Валерия не была способна на такие манипуляции. Не того уровня у нее были знания и умения. «Максим Захарович, что-то случилось?» — с беспокойством спросила Нина, видимо заметившая мое замешательство. «Вы ничего не чувствуете в середине зала?» «Не», — ответил женя. Петр согласно кивнул. «Я ничего не чувствую», — сказал напряженный Данилыч. И тут проход, наконец, открылся, представляя собой дыру в пространстве. Из нее исходило весьма странное ощущение. А еще когда я смотрел на нее, мне становилось плохо. И вот сейчас уже все начали видеть эту хреновину. Я чувствую негативную ки, как в тот раз при ритуале усиления Макс. Закричала Курока. Черт, отойдите подальше от центра и не смотрите туда. Я стал пытаться закрыть этот проход, который был открыт куда-то в загробный мир Валири. Хотя, скорее всего, Граалем. Пока все быстренько отошли от прохода в пространстве, я все пытался как-то воздействовать на него. Не то, чтобы совсем не получалось, но его нужно было закрыть быстрее, чем у меня получалось. К тому же, я до сих пор полностью не пришел в себя. Физически уже мог спокойно двигаться, а энергетически даже огненные шарики колдовать неприятно, не говоря уже о магии более высокого порядка. И сейчас мне приходилось прикладывать все силы, чтобы просто не заорать от боли. Но кроме меня, заняться этим было больше некому, поэтому, стиснув зубы, стал закрывать эту хрень. На это понадобилось пара минут, которые длились, казалось, вечность. Валерий же, пока я закрывал эту дыру, потеряла сознание и сейчас лежала на диване. Фух, зараза, чуть не помер. Я проверил состояние девушки и убедился, что она в порядке, после чего прилег рядом, пытаясь отдышаться, и закрыл глаза. «Макс, а что это было?» – опасливо спросил Аксель. Все остальные присутствующие также выразили желание узнать, что тут произошло. Это было воздействие Грааля Сфирот, который находится в Валире. Кажется, он воздействовал на нее, чтобы открыть этот проход в мир мертвых или еще хрен знает куда, – ответил алхимику, покосившись на него открытым глазом. «Грааль Сфирот!» – в шоке воскликнул алхимик. «А, мы же тебе не рассказывали!» Валерий носитель этого святого механизма. Очуметь. Возможность поработать с владельцем этого СМ чрезвычайно редка. Вот это мне повезло. Одна вода жизни чего стоит. Не зря, ох не зря я чувствовал, что ты непрост. Захлебываясь от восторга, говорил Акс. Вот только, все носители этого Грааля не доживали до своей старости. Рано или поздно, он их убивает, печально сказал, сев с кряхтением как старый дед и положил к себе на колени голову Валерия. Я стал осторожно гладить ее волосы, на что она улыбнулась во сне. Да, вот этого я не знал. И что теперь делать? Вытаскивая меня, она использовала Грааль на полную катушку и теперь ее разум опять начал разрушаться. Эта чашка закачивает в мозг пользователя знания о концепции жизни и смерти, чем буквально стирает личность пользователя. Именно из-за опасности этого СМ, я и предложил Валерии изучать различные виды магии. Таким образом, она могла пользоваться Граалем намного реже, спасая себя от чрезмерных нагрузок. Но выход есть. Александр Сергеевич, сейчас ваша задача удержать все, что мы смогли получить. Связи, бизнес, имущество и т.д. Расширяться пока нет смысла. И попытаться выйти на церковников, как мы и договаривались недавно. Понял, согласно кивнул мужчина, судя по лицу уже прикидывавший, что и как нужно сделать. Но вам нужно вступить в наследство. Захар Александрович, скорее всего, предвидел что-то подобное, поэтому оформил все заранее. Не знаю насчет предвидения. Он мне только недавно говорил, что никто не станет нападать. Но это случилось. Скорее всего, он просто не учитывал, что Молотов будет настолько нагл. Это от недостатка информации. Теперь-то понятно, что с таким хозяином, как Чернов, он может себе это позволить. И, тем не менее, ваш отец приготовился к такому случаю, объяснил Данилыч. Может, вы и правы. Ладно, раз надо вступать в наследство, вступлю. Так, теперь Акс, твоя задача создать этот Илвалсиндан. Мы его дадим Маке, сделав ее сильнее, а потом из ее крови ты сделаешь еще 3 препарата для нас с Курой и Валери. После этого надо будет всерьез заняться усиливающими зельями и прочим. Нам надо как можно скорее становиться сильнее, используя как можно больше источников. Понял, серьезно кивнув, сказал алхимик. Остальные как работали, так и работайте. Разве что нужно выделить время на тренировки. Раздав всем указания и уложив Валерию в ее комнате, я пошел отдохнуть к себе, после закрытия этой дыры. По сути, только сейчас у меня появилась возможность побыть наедине со своими мыслями и подумать обо всем случившемся. Дабы ребята и девчата не начали нервничать больше необходимого, мне пришлось показывать всем своим видом, что дела пусть и плохи, но у меня есть план и я его придерживаюсь. Хотя бы сейчас я мог снять с лица маску уверенности и просто побыть самым обычным парнем, а не уверенным в себе аристократом. Все случившееся за последние несколько дней перевернуло с ног на голову мою новую жизнь, к которой я уже привык, и это буквально дезориентировало. Отец, мне очень жаль его. Пусть он и не был моим настоящим отцом, но, тем не менее, относился я к нему хорошо, да и благодаря нему я получил большую часть того, что имею сейчас, еще и это его исповедь перед смертью, поэтому я честно называл его отцом, да и чего греха таить, пока он жил, у меня было вольготное время, я мог сосредоточить все усилия на постижении магии, а всеми скучными делами занимался он. Сейчас, к счастью, у рода есть Александр Сергеевич, но и мое участие тоже будет нужно. Я обязательно найду всех причастных к твоей смерти, отец, и они понесут заслуженную кару, сказал, поднимая кулак вверх, произнося обещание самому себе. Полежав так некоторое время, невеселые думы думая, заснув, пролежал в итоге пару часов, более-менее отдохнувшим, встал и пошел проведать Валери. Она уже тоже пришла в себя, при этом ничего не помня о произошедшем. Мы все, по молчаливой договоренности, не стали ее тревожить, сказав, что она уснула во время разговора. По сути, это так и было. Поскольку мне хотелось еще сегодня попасть к Марье Марьевне, я быстро поел, выпил различных лечащих зелий и попросил открыть телепорт в свернутое пространство школы. Попав туда и направляясь к директрисе, я погрузился в ностальгию, вспоминая учебные деньки. Тогда самой большой проблемой была Майка и ее стая ехидных лисиц. Да уж, были же времена, но рано или поздно все кончается. Так и я пришел в здание школы и поднялся к кабинету директрисы. Около него сидела секретарша, набивающая что-то в компьютере. К ней я и подошел. «Здравствуйте, я бы хотел встретиться с Марьей Марьевной. Вы записывались? Если нет, то, скорее всего, сегодня не получится. Я Максим Волхов. Думаю, вот это поможет увидеть ее быстрее», сказал, доставая из пространственного кармана артефакт круга, означающий возможность получить услугу. От такого секретарша изменилась в лице и уже более любезным тоном продолжила говорить. «Здравствуйте, господин Волхов. Сейчас у Марьи Марьевны находится посетительница, так, что придется подождать». «Хорошо». Ждать пришлось, к счастью, недолго. Я успел минут 10 посидеть в интернете на телефоне, когда из кабинета не вышла, выплыла женщина. По-другому и не скажешь. И эта женщина была что-то с чем-то. В этом мире я видел разную женскую красоту и уже не думал, что меня можно чем-то удивить. Юную, как у моих девчат, тамбойстую, как у Маки, зрелую, как у Ясаки, домашне-материнско-родную, как у Марьи Марьевны. И еще думал, что видел холодную, как у Вики. Ну, я ошибался. Настоящая холодная красота была у этой незнакомки. Женщина была одета в простую темную одежду, облегающую гармоничную фигуру. У нее были идеальные черты лица, казавшиеся невозможными даже в этом мире поголовного фан-сервиса. Кожа была белая как снег, без единого изъяна. Темные как безлунная ночь распущенные волосы ниже пояса будто бы притягивали весь окружающий свет, как черная дыра, а большие темные глаза, казалось, просвечивали похлеще рентгена. Она легко могла попасть в мой персональный топ-3 по красоте, обходя даже Курас Валери, при всей моей к ним любви и субъективности оценки. Вот только, все это перечеркивал одни факт. Такой красотой хотелось любоваться с как можно более дальнего расстояния, желательно с другой планеты. Глядя на незнакомку и попробовав осторожно прощупать ее ауру, меня пронзило ощущение лютого мороза и смерти. На секунду мне показалось, что я замерз и умер в третий раз. К счастью, это наваждение быстро прошло, а эта женщина, в это время, медленно и величественно прошествовала ко мне. Встав напротив, стала с интересом смотреть. Создалось ощущение, как будто она осмотрела каждую молекулу моего тела, оценила душу и вынесла вердикт. После чего заговорила: «Ну, надо же, какое интересное дитя», голосом, полностью соответствующим внешности, сказала незнакомка. Он был глубокий, полный такого достоинства, как если бы ей кланялись даже правители. В нем чувствовались нотки зимней стужи, словно перезвон льдинок на морозе. Не знаю, как у нее это получалось, но все это делало ее голос самым непередаваемым, из тех, которые я слышал. «Ты должен был умереть дважды, но до сих пор жив, да еще и принадлежишь к интересному роду. Как удачно! Не хочешь послужить мне? Тогда бы тебя мало кто посмел попробовать отправить на смерть еще раз. Кхем, спасибо за столь щедрое предложение, но я хочу быть свободным», собрав все яйца в кулак, отказался я. Она меня шокировала по полной. Как она такие подробности увидела? Ах, как жаль, сказала ледяная королева слегка печально. Но если все-таки решишь, приходи, буду ждать. До свидания, дитя. До свидания, госпожа, сказал, максимально вежливо заодно поклонившись, глядя ей вслед. С меня не убудет, зато не настрою против себя влиятельную даму. А то, что она влиятельна, то это и так ясно, хотя бы по поведению. Да и сколько ни пытался увидеть ее ауру, ничего не вышло. Только ощущение холода, пробирающего до костей, и смерти. Хм, вообще это знакомое сочетание. Неужели это? Да не, бред какой-то. Не мог же я встретить ее? Скорее всего, древняя магичка, типа Марьи Марьевны. Ну как бы то ни было, сейчас надо идти к директрисе. Секретарша сообщила ей о посетителе, поэтому я без лишних прелюдий зашел в кабинет. С моего последнего визита здесь ничего не изменилось. «Здравствуйте, Марья Марьевна!» «Здравствуй, Максим!» – ответила женщина, доброжелательно мне улыбнувшись. «Интересные у вас гости бывают», – сказал, до сих пор находясь под впечатлением. «Действительно, периодически ко мне заглядывают любопытные и разумные. Ну, да ладно, ты же ко мне пришел не просто так, я по поводу нашего прошлого разговора. Я хотел бы получить совет, как мне поступить в текущей ситуации в связи с Молотовым и Черновым, в счет уплаты вашего долга. Хм, я тебе и просто так скажу, без долгов, так как это и с моим интересом связано. Чернов от тебя теперь не отстанет, это репутационные потери. Для тебя, единственный выход, чтобы решить проблему раз и навсегда, это ответный удар. Такой наглости он точно не ожидает. Хе-хе, я очень сомневаюсь, что мне хватит силы его победить, даже вместе со всеми ребятами и девчатами. Это так, даже сила Уробороса тебе не поможет. Непринужденно сказала Марья Марьевна. Что, о чем вы? Она знает, откуда. И похоже, лицо и ауру я не удержал, так как она необидно улыбнулась. О силе Уробороса, которая находится у тебя. Когда первый раз увидела, даже испытала жгучее женское любопытство. Как же ты ее получил? Уфу-фу-фу, мягко рассмеялась Марья Марьевна. И как вы ее увидели? Я же хорошо скрывал ее, с интересом спросил. На чем же я прокололся? Это так, но за долгую жизнь можно обучиться разным хитростям, улыбнулась Марья Марьевна. Но не волнуйся, я увидела случайно, и в мире чрезвычайно мало существ, которые на это способны. Да и еще какая-то сила в тебе сильно мешает. Признаться честно, от ее потенциала меня даже в дрожь бросает. Будь очень осторожен с ней. Хм, постараюсь. Но даже если вы знаете о моих возможностях и говорите, что не выйдет победить Чернова, то как же быть? Как-то это не стыкуется. Сейчас нет. Я очень хорошо знаю все его возможности. Тебе просто нужно стать сильнее. Ага, просто, обиженно сказал я. Может быть, каким-то имбом и просто, но мне каждую крупицу силы приходится буквально выгрызать. Кто такие имбы? С интересом спросила женщина. Это очень сильные ребята, обладающие опасными способностями, сказал упрощенную версию, не желая грузить директрису. Ясно. Но, тем не менее, это лучший выход. Я даже знаю разумного, который сможет тебя бесплатно потренировать. И он достаточно силен. А почему мне просто не попросить круг о защите, в счет услуги? С интересом спросил я. И не нужно заморачиваться. На первый взгляд это хороший выбор. Вот только не забывай, что Чернов тоже один из круга. Он может подсуетиться, и твои защитники будут работать на него. Как тебе такой расклад? Или они действительно будут добросовестно работать, но защищать и твои предприятия не будут? На людей, работающих у тебя, точно будет оказываться давление. Шантаж, угрозы, избиения и много чего еще. Как долго ты останешься на плаву? Может быть, ты договоришься, чтобы защищали заодно и твоих сотрудников, но для этого нужно много разумных. А это ослабление присутствия на других местах. И это не отменяет возможности покушений на тебя. Просто лучше организованных. Ты же не будешь сидеть все время в защищенном месте, так, что это подошло бы для одиночки. Вы меня буквально толкаете на конфронтацию с этим типом. В чем ваш интерес? Спросил я, устало массируя виски. Скажу честно, я уже лет 10 хочу поймать его за руку, со всей этой грязью. Но он все время выходит сухим из воды. И тут появился ты. Может быть, это тот шанс, который я ждала. У тебя есть сила и желание отомстить, а не сбежать подальше. Поэтому вот мое предложение. Я предоставлю тебе все сведения по силе и способностям Чернова, а также договорюсь о тренировках для тебя взамен услуги круга. Ты же в свою очередь решишь после с ним все вопросы, а я не дам никому вмешаться, для помощи Чернову. Не сходиться, сказал, застучав по столу пальцами. Вы говорили, что члены круга не могут идти против друг друга. Напрямую, сказала Марья Марьевна, поднимая палец вверх. Я лишь предоставлю информацию. Как ты ей распорядишься, уже не так важно. Да, после такого мне устроит допрос и обвинение, но на моей стороне будет твое требование оплаты услуги кругу и факты злодеяний Чернова, которые впоследствии вскроются. А уж последующую головомойку я переживу. Хорошо, пусть так, но зачем нападать именно на Чернова? Можно же Молотова прищучить. Да, ты можешь напасть на Молотова и даже, к примеру, уничтожить его клан. Вот только тогда Чернов уже не будет осторожен и использует все свое влияние, как в круге, где у него есть союзники, так и в преступном мире, где у него влияние не меньше. Тогда тебя сметут в мгновение ока. А если сразу расправиться с ним и получить данные о его связях, то огромному числу разумных на сверхъестественной стороне будет не до того. И тебя, естественно, не тронут, да и круг тебя не даст в обиду. Хм, хорошо, идет. Хоть мне и кажется, что я добровольно иду в пасть ко льву, печально произнес я. Раз женщине это так важно, думаю, она будет заинтересована в моем успехе. Он не ожидает нападения на себя. Так, что у тебя будет преимущество, а силу можно нарастить. Полагаюсь на вашу мудрость. Тогда, возьми вот это, сказала Марья Марьевна, вытаскивая из стола хранитель информации в виде кристалла. Это была весьма удобная штука. Туда можно записывать мысли, чувства, воспоминания и т.д. А для получения этой информации надо лишь уметь базовые знания и умения по ментальной магии. Там все нужные данные. Ладно, когда ждать тренера? Или где его надо искать? О, не волнуйся, он сам тебя найдет. С предвкушающей улыбкой сказала Марья Марьевна. Чё-то мне это не нравится. Поскольку мы обо всем договорились, и у обоих была еще куча дел, попрощавшись, я, отдав артефакт круга в счет погашенной услуги, отправился домой. На этот раз пришлось телепортироваться самому, но я для этого уже достаточно пришел в себя, так, что проблемой это не стало. Вернувшись в особняк, я пересказал все услышанное домашним. Девчатам этот план сильно не понравился, а Иван Данилович сказал, что это еще не самый плохой выбор. По крайней мере, один из самых могущественных людей страны оказывает нам помощь. После чего мы принялись долечиваться и готовиться к усиленным тренировкам. В итоге, за неделю, я как самый запущенный случай полностью пришел в себя, благодаря мастерству Валерии Силе Грааля. Хоть я и пытался отговорить девушку от использования такой опасной вещи, дампир в несвойственной для ее мягкой натуры манере, уперлась рогом и не остановилась, пока полностью меня не вылечила. В своих тезисах, она напирала на то, что если я не смогу быстро прийти в себя, то потеряю время, которое можно потратить на тренировки. Да и по поводу разума, она верила, что я достану осколок оригинального Грааля, и все будет хорошо. Так, что мне пришлось смириться, вновь пытаясь ограничить влияние опасного механизма. В этот раз эффект был слабее, поскольку Грааль уже вовсю начал свою разрушительную деятельность. Выражалось это в том, что Валерия периодически замирала без видимой причины, говорила на языке мертвых и стала вновь видеть души умерших. Все это вызывало во мне злость, в первую очередь на себя, поскольку я был слаб, чтобы оградить девушку от этого, и только потом на убийц, Молотова и Чернова. Но я старался гасить эти мысли, используя злобу как топливо для тренировок. Также я, наконец, вступил в наследство, став полноправным владельцем всего имущества. Правда, радости мне это не принесло. Пришлось поездить по теперь уже своим предприятиям и фирмам, чтобы поговорить с сотрудниками насчет будущего. После этого практически все работники успокоились, убедившись, что ничего разваливаться не собирается. Ждали тренера мы 9 дней, из-за чего я даже решил связаться с Марьей Марьевной, желая уточнить, что договоренности в силе. Но не успел я позвонить женщине, как почувствовал, как чрезвычайно сильная аура накрыла весь особняк. В ней было что-то знакомое, но я не мог вспомнить, кому она принадлежала. Собрав все боеспособное население дома вместе, я вместе с Валерией пробафали всех и пошли к выходу. Дверь я открыл с осторожностью, обвешавшись всеми доступными барьерами. Наконец-то, я уж думал, вы там все от страха померли. Думали вновь нападение, насмешливо спросил Горынов. Он то, что здесь забыл. Здрасте. А вы тут, «По какому поводу?» – настороженно спросил я. «Ты же помнишь, что я хотел реванш?» Я кивнул. «Ну, вот за ним и пришел. А, ну и еще потренировать тебя. Мне как раз скучно стало, вот Марья и предложила развеяться. Что? Правь, мир светлых богов, божественный закон. Название взято из Виллисовой книги, которая считается мистификацией. Но я решил, что для фанфика такой мир подходит. Глава 2. Одна голова хорошо, а три лучше. Дамы, поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю, чтобы все ваши начинания всегда завершались удачно. С праздником. Глава 2. Одна голова хорошо, а три лучше. Чего это ты так удивляешься? Ты радоваться должен, что великий я сделает тебя сильнее. Вновь начал давить аурой во все стороны мужчина, да так, что даже Данилыч напрягся. Да я просто удивился. Чего так сразу реагировать? Слегка нервно ответил я. Ну его нафиг. Еще долбанет в порыве эмоций хана Максику. Да, ну ладно. Нечего тянуть кота за хвост. Пойдем сразу и оценим тебя. Может, еще и девчат вместе со мной потренируете? Указал на Валерия, Куроймаки. Давай, может это будет повеселее. Я повел неожиданного гостя к нашему полигону. С нами пошли все жители особняка, видимо желая занимательных зрелищ. Хлеб-то Нина как раз испекла. Оказавшись на полигоне, мы с девчатами и Горыновым зашли внутрь, а Данилыч установил максимальный режим защиты, чтобы можно было разойтись на полную. Итак, нападайте, как хотите и чем хотите. Мне без разницы. Первый бой оценочный. Деритесь изо всех сил, с желанием убить. Навредить вы мне все равно не сможете. Я хочу увидеть, на что вы способны, вальяжно проговорил мужчина, разминая мышцы. Как скажете, ответил ему, после чего обратился к девчатам, использовав чары приватности. Он, как я понял, дракон, в человеческом обличии, поэтому используйте антидраконью магию. Поняла Ня. Хорошо, у меня как раз есть клинок против них, сказала Маки, доставая артефакт из пространственного кармана. Давай я заодно использую антидраконье проклятие на этом мече. Маки после моих слов передала мне оружие, и я зачаровал его еще и своей магией. Теперь усиливаемся магией и поехали. Использовав уже отработанные связки из усиления различными заклинаниями и ускорением времени, мы начали брать усмехающегося дракона в круг. Попутно я накинул на девочек специальное телепатическое заклинание для связи в бою. Так мы сможем координировать свои действия с потрясающей точностью и эффективностью. Ну и, наговорились уже, с нетерпением спросил дракон. Да, летес роск, закричал я, формируя несколько молний и тут же пуская их в Горынова. Одновременно на него сбоку налетела Маки, желая рубануть мечом, и атаковала Кура, закидывая энергетическими шарами, усиленными антидраконьей магией. Валерия же страховала нас сзади, ожидая подходящего момента для атаки, либо наших травм, которые нужно подлечить. Но такой теплый прием совершенно не смутил мужчину, и он, ухмыляясь похлеще за Раки Кемпачи, выбросом голой силы подавил всю магию и рукой схватил клинок Маки. Вместе соприкосновения ладони и лезвия кожа почернела, и пошел дым. На это дракон лишь ухмыльнулся до ушей и второй рукой долбанул Маки по животу. От такой плюхи девушка выпустила меч из рук и улетела к стенке барьера полигона. Валерия тут же бросилась к ней, а мы скоро вновь сосредоточили огонь на мужчине. В ответ Горынов, уже выкинувший меч, воплотил вокруг себя огненный щит, блокирующий нашу магию, и начал создавать над собой огромный шар пламени, температура от которого обжигала кожу даже на расстоянии нескольких метров. Ну, это он зря. Я тут же использовал решатель уравнения и начал вторгаться в оба его заклинания, пытаясь не просто их разбить, а взорвать, чтобы нанести Горынову урон. Пока дракон накачивал шар магии, я смог частично взять оба заклинания под контроль и взорвать их в момент выстрела. Взрыв был огромной силы, я даже на секунду испугался, как бы он не помер, но сразу одернул себя, вспомнив его силу, и приготовился вести стрельбу заклинаниями дальше. Кхе-кхе, занятно. Ухмыляющийся Горынов вышел из пламени почти не пострадавшим, только одежда немного тлела. А ты, я смотрю, научился новому трюку. Ага, я уже не тот, что был больше года назад, азартно ответил дракону. Хах, тогда покажи, что можешь, малец, прокричал ринувшийся ко мне Горынов. Раз уж заклинания не работают, то как насчет физической силы? Ну попробуйте. Я как можно сильнее исказил пространство между нами, не только растягивая несколько метров в десятки раз, но и делая путь ко мне хаотичным. Теперь он должен был преодолеть сотни метров постоянно меняющего направления пространства, чтобы приблизиться к нам. Вот только даже такой прикол не смог остановить этого монстра. Он просто прошел искаженное пространство как ледокол, лишь едва замедлившись, пока мы скоро обстреливали его заклинаний. Перед тем, как дракон обрушил на меня кулак, я создал барьер, который поглощает силу ударов и возвращает ее назад, плюсуя еще и свою энергию. Сил Горынов не пожалел, отчего его унесло к барьеру, как и маки, до этого. Ну и как вам, на вкус своя собственная сила. Я смотрел, как дракон поднимается на ноги, рассматривая небольшую ранку на кулаке. Хах, неплохо, но все еще слабовато. Тогда, как насчет такого? Вместе с этим я решил попробовать новый прием. Пока дракон шагал к нам, постепенно ускоряясь, я использовал границу на себе, чтобы поднять свой уровень сил примерно на четверть. Пока, что сделать такую прибавку перманентно или увеличивать силу больше не получалось. Но даже так, я тратил при воздействии на самого себя значительно меньше сил, чем на других, поэтому был в выигрыше. Это еще, что за фокусы? Подтвердил свою очень хорошую чувствительность дракон, после чего остановился. Что ты сделал? Секрет. Пока мы переговаривались, пришла в себя Маки и присоединилась к нам, сжимая свой клинок. Пылая от ярости, она телепатически сообщила нам, чтобы мы обездвижили дракона. Она же нарежет его на шашлык. Согласившись с ней, мы начали использовать различную магию, пытаясь как-то остановить Горынова. Я замедлил его магией времени, заодно сковав несколькими барьерами руки и ноги. Кура использовала заклинание в виде веревок, хорошенько обмотала дракона. Валерия тоже присоединилась, воплотив различную магию из раздела жизни, воздействуя на мозг, таким образом, меняя сторонами право и лево, верх и низ, чувство равновесия и прочие важные параметры. Ара-а-а, обрушилась сверху на Горынова Маки. Она накачала меч и тело Тауки, да так, что смогла нанести ему разрез, хоть и не глубокий. Слабо, гра-а-а, зарычал дракон так, что у меня завибрировали все внутренности, заодно выпуская массу концентрированной маны. От такого напора даже стало тяжело дышать, а сдерживающие заклятия стали рваться одно за другим. Маки ударила еще несколько раз клинком, но теперь даже не смогла поцарапать кожу этого монстра. Валерия стала использовать заклинания, ослабляющие цель, а Кура стала использовать энергобласты с магией разрушения и антидраконьей магией. Я же в свою очередь пытался попробовать новый трюк. Я хотел создать маленькое карманное измерение, а потом совместить его с обычным пространством, в месте, где стоит Горынов. Дракона я этим вряд ли убью, так, что пусть побудет подопытной крысой. Телепатически предупредил девчат, на что они быстро укрылись за моим барьером. В итоге произошел мощный взрыв. В принципе, этого и стоило ожидать. Я просто грубо соединил их, да еще и в месте, где стоял Горынов. Да, искусство это взрыв. Теперь я, кажется, понял истинный смысл этого выражения. Слегка ошалело констатировал я. Душня, что с этим типом? Он там не помер? Спросила Маки, закинув на плечо клинок. Я не, гра-а-а, думаю, уже немного лучше, сопляки. На этот раз, на Горынове не было верхней одежды, и остались только слегка подпаленные штаны. На теле в некоторых местах были видны узоры в виде чешуек. Видать, это уже смогло его слегка пронять, раз стала появляться чешуя. Можете, же когда захотите. Теперь моя очередь. И принялся воплощать сотни магических кругов, которые через мгновение стали выпускать простенькие шары огня и водяные струи. Магия была примитивная, видимо, чтобы не было смысла разрушать ее. Но в то же время она была достаточно многочисленна и качественна, поэтому мы спрятались за мой выставленный барьер. Уже зная его стиль, я быстро модифицировал свой стандартный барьер для усиленного противостояния физике, воде и огню. На мне защита, Маки готовься, Акура атакуй, Валерий усиль Маки на максимум. Протелепатировал я, на что Маки кивнула. Ладненько, ня, хорошо, ответила Валерий. Кура создала за спиной фиолетовый магический круг, из которого появились энергетические шары, постепенно сливающиеся воедино. После завершения получившийся круг полетел в дракона, но тот просто схватил его рукой и разбил на безвредные клочки энергии. В этот момент, уловив небольшую паузу в обстреле, на него налетела Маки. Теперь она была всерьез, поскольку поняла, что такой противник не умрет, даже от сильных ударов. И это принесло свои плоды. Девушка смогла прорубить вскинутую для защиты руку Горынова до кости. Правда, его это не остановило, и уже Маки пришлось блокировать удар в голову от дракона. У нее хватило силы для такого, хоть и едва-едва. Мы скоро также старались хоть как-то ранить дракона, используя все известные заклинания. Увы, его мощь была настолько велика, что он спокойно мог принимать на грудь антидраконьи чары и при этом едва морщиться. Из этого я сделал вывод, что он примерно уровня драконьих королей. Вот только, что это за дракон такой, я так и не понял. На тех, которых я знал, Горынов не был похож. Нет, конечно, можно предположить, что он Змей Горыныч, но, да не бред какой-то. Вот так вот взял и встретил еще одного сказочного персонажа, ага. Между тем, Маке пришлось отступить, чтобы не попасть под магию с двух сторон. Поэтому она решила подождать подходящего момента и попытаться ранить дракона позже. Пусть дракон и смог разбить сковывающие заклинания, магию Валери, воздействующую на мозг, как я видел, еще не смог перебороть. Поэтому я телепатически сообщил девчатам усилить напор, пока есть возможность. Я начал сжимать пространство вокруг Горынова, не давая ему двигаться. Курака использовал различную магию, при попадании которой кожа дракона начинала чернеть и плавиться, но он на это не обращал особого внимания. Постепенно перебарывая всю враждебную магию, Горынов создал вокруг себя несколько щитов, огненных и водных, после чего стал швырять различные магические конструкты в нас. Мои щиты они пробить были не способны, поэтому я, не отвлекаясь, закачивал ману в мощное серо. Кура тоже начала готовить над головой огромный энергобласт, стоя за моей защитой. Валерия же в этот момент использовала на нас новые усиливающие заклинания, взамен выдохшихся. Когда мы были почти готовы, Маки бросилась на Горынова, развеяла быстрыми тычками все его щиты и отскочила в бок, не желая поджариться от нашей магии. Дракон же не смог вовремя отреагировать, из-за различных висящих на нем проклятий. Опять этот трюк, только и успел сказать Горынов. Сера, в этот раз я смог вложить побольше маны так, что дракона точно проймет. Взорвись, ня, ра-а-а. Хах, для Чернова это будет слишком слабо. Это все, что вы можете. Заревел, выходя из взрыва, стремительно регенерирующий ожоги дракон. Ну, хотя бы в этот раз ему досталось. Еще не все. Раз такое дело вдарим по полной, девчата. Я решил вжарить комбинации магии разрушения и антидраконьей магии, но в большем масштабе. Вот только для этого нужно немного времени. Сообщив о своем плане девочкам, мы начали воплощать его в жизнь. Маки кинулась к дракону вплотную, орудуя клинком и кулаками, периодически нанося противнику раны. В данный момент, раскочегарившись на всю катушку и буквально обмазавшись усилениями Валери, она превосходила в физических возможностях дракона. Правда, даже Маки не сможет долго так продолжать. Мы же вместе с Кура старались максимально истощить Горынова перед его поимкой. Дракон стрелял магией не только по нам, но и по Маки. Точнее пытался, поскольку она развеивала всю летящую в нее магию.